первыми отказались от бертильонажа в Великобритании. После тщательного обсуждения в ноябре 1900 года лорд Белпер от имени комиссии рекомендовал отменить в Англии бертильонаж и перевести всю систему идентификации преступников на дактилоскопию. Не то чтобы бертильонаж полностью перестал быть действенным, нет, для того времени и он был прогрессом. Но к началу 20 века дактилоскопия убедительно доказала свое преимущество перед громоздкой системой измерения преступников Альфонса Бертильона. От антропометрии постепенно отказались и все европейские страны. Система Бертильона к тому времени сохранилась лишь во Франции, стране, где она зародилась и принесла славу основоположнику науки криминалистики. Тот факт, что в Европе отказались от системы измерений преступников, воспринимался во многих политических и научных кругах Парижа не только как низвержение Бертильона, но и как оскорбление нации. В этих условиях Бертильон продолжал укреплять позиции французской антропометрии, делая это безрассудно и явно не замечая очевидного. Навсегда останется тайный вопрос – серьезно ли Бертильон верил в то, что крохотное пятнышко, как он называл отпечаток, на человеческом пальце, никогда не сможет стать основой для идентификации? Или, вопреки здравому смыслу, просто-напросто закрывал глаза на очевидную истину? До 1911 года отпечатки пальцев оставались в понятии Бертильона лишь терпимым приложением к метрической системе. В том же году он потерпел поражение, которое сразило бы наповал всякого другого на его месте. 22 августа 1911 года парижские газеты взбудоражили своих читателей сообщением, которое в глазах многих французов означало национальную катастрофу. Накануне, в понедельник, 21 августа, из салона «Каре» в Лувре исчезла всемирно известная картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Сначала пытались найти вразумительное объяснение отсутствию картины, будто бы картину отнесли к фотографу. Но вскоре дирекция музея вынуждена была заявить, что этот шедевр, гордость Лувра, похищен неизвестными. Вся французская полиция была поставлена на ноги, на всех границах и в портах был установлен строжайший контроль. Министр внутренних дел, генеральный прокурор, шеф французской полиции Сюрте и Альфонс Бертильон прибыли на место происшествия. Картина, написанная на деревянной доске, была снята со стены вместе с рамой. Сама рама лежала на боковой лестнице, которой пользовались только служители Лувра, значит, картину вынули из рамы. Казалось неправдоподобным, что вору удалось, пройдя мимо музейных сторожей, незаметно вынести тяжелую картину. Сотни подозреваемых подвергались проверке. Под подозрением оказались художники. Кстати, молодого Пикассо тоже считали причастным к этой краже. Но вдруг пришло известие. Альфонс Бертильон напал на след. Он обнаружил отпечаток человеческого пальца, оставленного на стекле музейной витрины. Известие подтвердилось. Бертильон действительно нашел отпечаток пальца, но первые оптимистические надежды, возлагавшиеся на Бертильона и отпечатки пальцев, оказались иллюзией. Ожидалось, что нужные результаты даст дактилоскопическая проверка многочисленных подозреваемых, но напрасно. В итоге об отпечатках пальцев перестали говорить, а полиция бросалась то по одному, то по другому следу, все больше подгоняемая возмущением общественности, но ничего не добилась. 2 декабря 1913 года, то есть почти через 28 месяцев после кражи, неизвестный, назвавшийся Леонардом, предложил флорентийскому антиквару Альфредо Герри купить у него Мону Лизу. Через некоторое время он лично привез картину во Флоренцию. После ареста он сам раскрыл секрет кражи, чем вызвал новый скандал. И если бы это тогда же стало известно французской общественности, то, несомненно, подорвало бы у нее все еще чрезвычайно большую веру в Бертильона. Леонард сам похитил картину. Его настоящее имя и фамилия — Винченцо Перуджа. Он был итальянцем и в 1911 году работал в Париже маляром, причем какое-то время именно в Лувре. В тот роковой день 1911 года, когда исчезла Мона Лиза, он навещал своих коллег-маляров, работающих в Лувре. Музей был закрыт для посетителей, но сторож, знавший Перуджа, впустил его. Внутри никто не обращал на него внимания. Некоторое время он спокойно ждал, затем снял со стены картину с рамой, нашел боковую лестницу, вынул картину из рамы и спрятал ее под свой рабочий халат. Так он и прошел мимо сторожей, а затем дома в своей убогой комнатке на улице госпиталя Сен-Луи запрятал ее под кровать. Сама легкость совершения такой кражи была позором для охраны Лувра, а то, что вора так долго не могли разыскать, было позором еще большим. Дело было в том, что, как позже выяснилось, Перуджа, бездельник и психопат, по отзывам знавших его, не однажды арестовывался французской полицией в годы, предшествовавшие краже, причем последний раз в 1909 году за попытку ограбить проститутку. Тогда у него сняли отпечатки некоторых пальцев, согласно схеме, предложенной Бертильоном в 1894 году. Они оказались в рубрике «Особых примет» в метрической карточке Перуджа. Но так как в 1911 году количество антропометрических карточек с отпечатками пальцев было уже слишком велико, чтобы их можно было просмотреть одну за другой, то Бертильон оказался не в состоянии сравнить отпечатки, найденные в Лувре, с имевшимися у него в картотеке. Кража, которую можно было бы раскрыть за несколько часов, более 2 лет оставалась неразгаданной. Начальник полиции Лепен, опасаясь повторения упреков, сыпавшихся в адрес полиции после кражи Моны Лизы, задумал провести реорганизацию всей службы идентификации. Пока он взвешивал свое решение о реорганизации, до него дошла весть, что Бертильон смертельно болен, и жить ему осталось немного. И Лепен решил дождаться кончины Бертильона. Но и в последние недели жизни Бертильона, почти ослепшего и прикованного к постели, не покидало его знаменитое упрямство. Он так и не смог признать свою ошибку. 20 лет тому назад французское правительство обещало ему красную ленту почетного легиона, но желанную награду он все еще не получил. Узнав о его грядущей кончине, французское министерство внутренних дел решило наградить Бертильона орденом, но при одном условии. Он должен, наконец, признать одну допущенную им крайне тяжкую по своим последствиям ошибку, хотя и не связанную с его системой измерений. В октябре 1894 года Бертильон выразил согласие выступить экспертом по делу Дрейфуса, долгие годы потрясавшему всю мировую общественность. Из-за фальсифицированных результатов почерковедческой экспертизы, а также из-за того, что экспертиза касалась малознакомой ему сферы, Бертильон оказался причастным к тому, что французский капитан Дрейфус был объявлен немецким шпионом и приговорен к пожизненному заключению. В 1906 году Дрейфус был полностью реабилитирован. Важнейшим доказательством обвинения в деле Дрейфуса стало заключение 3 экспертов, в том числе Бертильона, о том, что представленный суду документ был написан рукой Дрейфуса. Следует отметить, что Бертильон, который отнюдь не был специалистом в почерковедении, сыграл при этом особенно отрицательную роль. С самого начала на основании совершенно надуманных и не выдерживающих серьезной критики схем он безапелляционно заявил, что документ мог быть написан только Дрейфусом и никем другим. Затем, уже единственный из экспертов, Бертильон продолжал настаивать на своей правоте, несмотря на представлявшиеся в последующие годы в судебной инстанции многочисленные доказательства, опровергавшие его утверждение. В результате от Бертильона отвернулись не только многие прогрессивные деятели во Франции и за рубежом, но и ближайшие коллеги, прежде относившиеся к нему с неизменным уважением. Это и была та роковая ошибка, которую Бертильон не хотел признать. И когда посланец Министерства внутренних дел предстал у смертного одра Бертильона и изложил свое требование в достаточно дипломатических выражениях, лицо умирающего злобно перекосилось, и он закричал «Нет!» и «Еще раз нет!». Несколько дней спустя он полностью ослеп, а 13 февраля 1914 года испустил последний вздох. Со смертью Бертильона ушла в небытие и его система. Место Бертильонажа во всей Европе, включая Францию, заняла система отпечатков пальцев как основное средство полицейской идентификации. И все же именно Бертильону современная криминалистика обязана своими основными средствами идентификации личности. К ним относятся словесный портрет, в том числе и как прообраз фоторобота, обозначение цвета радужной оболочки глаз, цвета и типа волос, описание особых примет, а также фотографирование преступника и места преступления.